Разминку он делал по полной программе, когда-то им тщательно одно упражнение к одному разработанное. Тут были и совсем сложные акробатические уже упражнения, и то, что он по-прежнему мог выполнять их, было для него вполне серьезным удовлетворением. В нем проснулось ощущение силы и покорности каждой мышцы, которое совсем еще недавно было чуть ли не главным ощущением его полноценности и равноправия, а может даже и превосходства в этом мире. Это ликование тела, такое привычное раньше, было теперь особенно приятно. Следующим номером должна была быть пробежка. И Алексей стал натягивать тренировочный костюм и кеды. Нарядившись, он взглянул на себя в зеркало. Лицо его, осунувшееся, потемневшее, понравилось ему. Ноги, казалось, уже бежали. Такое легкое и сильное было в них ощущение. Но он не побежал, а зачем-то еще прошел по коридору на кухню. Пелагея доставала из духовки гуся, тетка готовила свою знаменитую новогоднюю шарлотку, мама подслеповато щуря строгала огурцы, и Трифилов стоял спиной ко всем и курил, глядя в темное окно. Все обернулись к Алексею, только Трифилов не обернулся. «Неужели побежишь?» — сказала тетка. И тон ее был дружелюбен, хотя до сегодня она словно бы и не замечала его, так сердилась, что он огорчает маму. «Это 31-й, — опять подумал Алексей. Пелагея, которой эти-то вещи были всегда безразличны, кроме разве любопытства, сейчас была просто сердита над гусем и посмотрела неодобрительно. Трифилов повернул голову на теткин голос, косым взглядом уследил Алексея, выпустил дымок и хмыкнул. «Да, сбегаю немножко», — сказал Алексей. Кухонный чад после разминки и открытой форточки был особенно неприятен. И он побежал. С наслаждением вдыхал морозный воздух. Добежал по берегу Карповки до ботанического сада и побежал вдоль ограды. И словно бы смотрел на себя со стороны, как он легко и красиво бежит. Тут нужны были девушки, чтобы это видеть. Но было пустынно. Здесь всегда бывало пустынно, но сейчас даже редких прогуливающихся не было. «Все готовятся», — подумал Алексей. Было удивительно тихо, и фонари не горели. Морозец стоял небольшой, но снег поскрипывал под кедами. Единственный звук, да еще шум дыхания. Было очень красиво, но Алексей уже ничего не видел, потому что тут уж сказалась его растренированность. Ему стало тяжело. Сначала сбилось дыхание, потом и ноги отяжелели, стали чужими. Тогда совершенно теперь не кстати появились две девушки, захихикали. И в Новый год бегает. И Алексей перешел на шаг. Слюна была как клей. Где-то высоко в груди соднила и словно бы треснула. Сердце стучало всюду. Дома он старательно чистил зубы, выбривался, затем был душ. Сначала горячий, потом все холоднее, и, наконец, поухивая, Алексей выключал теплую воду и брызгался в ледяной. От него шел пар. Растершись, он накинул халат и поспешил одеваться. Все он делал обстоятельно, с чувством. И когда все было кончено, он прошел в мамину комнату и взглянул в большое зеркало. Он стоял в нем в полный рост и остался собою доволен. Всегда после такого комплекса истязаний он казался себе красивым. Такой вот он снова прошел на кухню, где его почти насильно накормили праздничным обедом. Если он не хотел...